SIGHT, insight. Sighting. Прямой перевод слова insight значит прозрение, постижение. А если смотреть глубже форму слова, то получается, что это взгляд внутрь. Is it correct this? Yes. So continue, please. Действия, управляемые духами, лишенные ментальных загрязнений, выполняемые без привычки цепляться и ненавидеть, мотивом которого не является результат, считается действительно чистым. See, whole thing has been done in Russia, no English.